Глава 14. Я пришла домой рано. Бабушки еще не было. Чаевничала с бабой Аней. Прекрасно. Мне как раз надо было почитать кое-какие книги. В последнее время я все больше стала интересоваться преданием о нашем роде и об этой пресловутой женской силе. Выискивая записи, я то и дело натыкалась на множество интересных вещей. Таких, о которых бабушка никогда не рассказывала. Я не знала, почему. Ведь если она хотела научить меня всему, то почему скрывала? Книги были старые, в кожаных переплетах и написанные от руки. Удивительно, как еще чернила не стерлись. От звука открывшейся двери я вздрогнула. Вскочила, попыталась спрятать книгу за спиной. Бабушка стояла на пороге и молча смотрела на меня. Я не могла понять, сердилась она на меня или нет. Лицо ее было на удивление спокойное, и от этого мне стало так стыдно, что в глазах защипало. Прошла минута, показавшаяся мне вечностью. Баба Шора шагнула ко мне. «Нам надо поговорить, Ульяна!» Я только и смогла что кивнуть. Она наклонилась к ящику, в котором я так самозабвенно рыскала, и стала доставать оттуда свои книги одну за другой. «Поди, принеси дорожную сумку», — сказала она. Я удивленно подняла брови, но послушалась. Никогда не спорила с бабушкой. Сумка была не очень большая, но вместительная, на колесиках. Бабушка молча стала складывать туда содержимое ящика. «Поставь чайник, внуча, попьем чайку и поговорим». Уже через 20 минут стол был застелен белоснежной скатертью. Я нарезала халвы, достала варенье из жимолости и разлила по чашкам липовый чай. Бабушка очень любила такой. Села в ожидании предстоящего разговора. Всегда, когда бабушка объявляла, что нам надо поговорить, я знала. Это о чем-то очень серьезном. И на этот раз я не ошиблась. «Улечка, скоро ты уедешь от меня». Она остановила меня, попытавшуюся возразить. «Да, тебе здесь не место». «Ба, ну как я брошу тебя одну? Да и куда я поеду?» «В Москву». Я рассмеялась. «Надо же. И моя бабушка туда же. Да что, они сговорились, что ли?» «Бабуль, мне и тут хорошо. У меня здесь и друзья есть. Ты, Весна». «Дурёха ты, девка, ну что тебе собака? Да и какие у тебя друзья? Ромка и его отец? А я... Мне уж помирать скоро, Ульяна. Я свое пожила». «Ну вот, когда помрёшь, тогда и уеду». Я упрямо задрала подбородок. Заметила горькую улыбку на губах бабушки, вскочила и не удержалась. Обняла и прижалась к ней. «Я буду с тобой». «Нет, я не хочу, чтобы ты видела, как я умираю». В ужасе отпрянула. Она что-то знает. Знает, когда и как умрет. Мурашки побежали по коже. «Улечка, твое место в большом городе. Ну что здесь тебе делать? Тут одни вольные поселения и лагеря, бывшие зэки. Не с кем тебе связать свою судьбу. Потеряешься ты здесь». «А там, в Москве, я затеряюсь. Я же не умею ничего. Как я буду жить там, ба?» «Ты умеешь. Все ты умеешь, что тебе нужно будет. Не бойся». Не смогла удержать скептическую усмешку. «Умею. Бродить по лесам и стрелять по птицам да зайцам? Лассо забрасывать? На медведя ходить? С такими знаниями в Москве не прожить». Бабушка, словно прочитав мысли, перехватила мою руку и, слегка пожав, сказала. «Да, все твои знания тебе там пригодятся, и книги мои забери с собой, не надо здесь оставлять». От тихого голоса бабушки стало не по себе. Я подняла глаза и встретилась с ней взглядом, серьезным и немного печальным. «Давай пить чай», — наигранно-бодро воскликнула я. Хотела заглушить в себе отголосок надвигавшейся грозы, а что непогода придет и совсем скоро, я была уверена. Марина вошла в пустой бутик, оглянулась на стоявшую у стеклянных дверей охрану Игоря Круглова. Продавщицы вытянулись по струнке. Марина натянуто улыбнулась. Ей все еще было непривычно, что по малейшему мановению пальца Игорь исполнял любые ее желания. Вот и сейчас она приглашена на обед к его отцу, и ей срочно нужно подобрать платье и аксессуары к нему. А Игорь и тут подсуетился. Ради нее распорядился закрыть магазин на спецобслуживание. «Что бы вы хотели примерить?» — спросила одна из продавщиц. Марина пожала плечами. Что у вас есть для меня?» Женщина оценивающе смерила Марину с головы до ног. «Нежно-васильковое платье с рукавами, фонариками и глубоким декольте». «Обувь, сумка». Марина слегка нахмурилась. Продавщица заискивающе улыбнулась. «Оксана!» — кивнула своей коллеге. «Принеси нам платье, туфли к нему и сумочку». Марина провела в магазине около 2 часов, перемерила кучу одежды, остановившись на легком шифоновом платье бирюзового цвета, чудесным образом оттенявшем ее синие глаза. Время от времени девушка поглядывала на витрину магазина, за которой с невозмутимыми лицами продолжали стоять телохранители. Все-таки ей повезло тогда, что она встретила Игоря. Если бы она в тот день не решила пойти в клуб, то, вероятнее всего, стирала бы сейчас пеленки их с Максом сопливому младенцу. Иван и Максим шли по лесу, негромко разговаривая. «Вон там у меня банька», — парень указал рукой в сторону просвета в деревьях. «Сам срубил». «Да ладно, не могу поверить». «На самом деле, Макс, это легко, особенно когда другой работы мало и никто не мешает. Браконьеров тут немного, только в конце августа, когда таймень идет на нерест. Но и это в основном местные, а так спокойно». Молодые люди подошли к невысокому строению из бревен. «Ну вот, видишь, сделал, как ты велел, баня по-белому». «Далековато от дома». Макс огляделся вокруг. «Не, ну сам посуди, я же специально построил на берегу озера, чтобы сразу из бани в воду». Они спустились на песчаный берег. «Нифига себе, вода ледяная». Ванька только усмехнулся. «Самый раз после парной». Он отошел в сторону, и пока друг восхищался красотой озера, окруженного мохнатыми сопками, разглядывал что-то в кустах. «Следы от лодки», — пробормотал себе под нос. «Кто это к нам пожаловал? Браконьеры?» «Чего ты там нашел, Вань?» «Да так». Макс заметил озабоченное лицо друга. Егерь на службе. «Ну ничего, сегодня сделают шашлычок, да с наливочкой, все печали и невзгоды как рукой снимет».